Сегодня, семья, я хотел бы поделиться с вами одним из самых важных секретов победы. Знаете, многие люди говорят, что такое победа. Иисус одержал победу. Мы часть этой победы. Но как лично одержать победу? Как это выглядит? Я лично иду к своей победе. Сегодня мы рассмотрим несколько моментов. Это личная атмосфера, личное пространство, личная победа, а также корпоративная атмосфера и корпоративная победа. Сегодня я поделюсь с вами некоторыми секретами. Хорошо, я хочу поговорить об авторитете, который Иисус обещал своим детям. Давайте я назову вам тему. Власть над атмосферой. Это действительно важно, ребята. Я просто даю вам подсказку. Кто из вас был в сауне? Сауна, сидячая сауна, люблю сауну. Сауна — это интересно. Вы, ребята, думали об этом откровении. Послушайте меня, ребята. Это откровение пришло ко мне давным-давно в сауне. Я сидел в сауне. Я вернусь к теме. Просто небольшое отступление. Я сидел в сауне, и Иисус в тот момент моей жизни, лет 15 назад, учил меня, как идти, буквально идти к личной победе. Как это выглядит? Почему так много христиан страдают от депрессии, угнетения, всевозможных тревог? Потому что они никогда не изучали этот секрет, который я вам сейчас открою. Иисус шел к победе, его ученики шли к победе. И сегодня мы узнаем об этом. Я поделюсь этим с вами. Итак, я сижу в сауне, и Святой Дух ни с того ни с сего, я обычно не молюсь в сауне, я просто расслабляюсь в сауне, и я просто чувствую его присутствие. Это так интересно. И это было не в моем стиле. Я просто сидел там, не молился и не поклонялся. Просто слушал музыку. Я вынул наушники из ушей, и Святой Дух сказал мне вот что. Он сказал, можешь ли ты сейчас сделать что-нибудь, чтобы не вспотеть? Пауза. Можешь ли ты сидеть в сауне и не потеть? Ты сказал, что нет. Этого не произойдет. Либо ты хочешь потеть, либо не хочешь потеть. Ты будешь потеть, потому что атмосфера диктует твою реакцию. О, это немного. Ну что же, ребята, приготовьтесь. Сегодня мы углубимся в некоторые вещи. Итак, я сижу в сауне, и Иисус сказал мне, Святой Дух сказал мне именно то, что я только что сказал вам. Он сказал, тот, кто управляет термостатом, управляет всем в этой комнате. И я такой, ого. И Иисус начал учить меня тому, что я сейчас вам расскажу. Давайте прочитаем. Вы поняли этот секрет, ребята. Это действительно важно. Я говорю о физическом поте, но подумайте об этом как о духовном примере того, что происходит в атмосфере. И Иисус конкретно, мы сейчас прочитаем от Луки 18, Иисус конкретно говорит своим ученикам, «Я дал вам власть над атмосферой». Ого! Да, над демонами, над этим. Но, пожалуйста, есть другой вид борьбы с дьяволом. Или когда вы завоевываете территорию в духе любой, кто приходит в это царство, атмосферу или на вашу территорию, теперь у него нет выбора, кроме как потеть. Вы понимаете, о чем я? По сути, многие христиане никогда не изучают этот духовный закон и борются с демонами в одиночку. Знаете, как будто я схватил дьявола и сбил его, вырвал этого человека из его рук и сказал, «Хорошо, это работает, но неэффективно». Эффективность приходит с пониманием того, что дал вам Иисус. И Он дал вам не просто силу, Он дал вам власть. Вы знаете, в чем разница? Сила — власть. У полицейских есть сила. Понятно? У отдельных полицейских, но у полицейского управления есть вся власть. По сути, у полицейского есть ограниченное количество возможностей для борьбы. Но как только он не может справиться, он вызывает подкрепление. Он говорит: вызывайте подкрепление сейчас, немедленно. И подкрепление присылает любую помощь, которая ему нужна. Вы поняли? Видите, в этом весь секрет. Мы, христиане, никогда не учимся бороться с властью. Обычно мы боремся с силой. О, вы поняли? Да, я борюсь, но это проигрышная битва, потому что дьявол посылает все больше и больше. На вас напали, и вы впадаете в депрессию, а потом срываетесь и бла-бла-бла. Но Бог говорит: используй мою власть. И сегодня я поделюсь ею с вами. Давайте прочитаем от Луки 18. Тогда Иисус сказал им: я видел, как сатана упал с неба, как молния. Я дал вам власть. Вот в чем секрет. И многие люди этого не понимают. Они думают, что это просто сила. Да, сила, но власть — это совершенно другое царство. Я даю вам власть попирать змей. Не змей, а змей. Множественных. Слушайте это. И скорпионов под ногами. И власть над всеми вашими врагами. Ребята, видите, не над врагами, дьяволами и всем остальным. Это значит, что это множественное число. Это значит, что это власть над всем. Не просто небольшая борьба, не просто небольшая победа. Он сказал: как только вы поймете этот секрет, вы сделаете шаг. И тогда я начал применять это в своей жизни. И знаете, что я заметил? Обычно, когда вы... Ребята, вы замечали, что иногда вы идете на работу и говорите: какая плохая атмосфера на работе. Я борюсь на работе. На работе такая темнота. Это значит, что вы действуете силой, но не с властью. Как только вы начнете действовать с властью, они будут бороться с вашей атмосферой на работе. Это значит, что они приходят к вам, и их поражает и задевает, потому что вы несете это. Вы понимаете, о чем я? Это не ваша работа. Вы просто везде, где бы вы ни были, вот оно. Куда бы вы ни пошли, оно с вами. Это не сила, это власть. Это совершенно другое. Слушайте это. Стих 19. «Я дал вам власть попирать змей и скорпионов под ногами, и власть над всеми вашими врагами, и ничто не причинит вам вреда». Я говорю, что ничто не причинит вам вреда. Ничто. Это значит, что не бойтесь. Не бойтесь. Некоторые люди боятся дьявола. Некоторые люди не боятся. Вы не бойтесь. У вас есть власть. Почему церкви и христианские служения больше похожи на этот мир, чем на Царство Божие? Потому что у большинства из них нет ни силы, ни власти. У некоторых людей есть ограниченная сила, но они никогда не понимают. Это борьба. Понимаете, ребята, Бог так устроил. Это не должно быть борьбой для нас в этом мире. Это должна быть борьба для мира в нашей атмосфере. Потому что, как только вы поймете, как все контролируется, как только я усвоил этот урок, мои дети сказали: Дэнни, Иланы и Милы даже рядом не было. Они были совсем маленькими. И я сказал, что в моем доме будет такая атмосфера. И знаете что? Как только я это провозгласил, начал молиться об этом. Убедитесь, что мой дом под моей властью, мы поговорим об этом чуть позже. Это личная власть. Я сказал: это мой дом, ничего не случится. Я запрещаю все незаконное во имя Иисуса. Понимаете, мы не молимся такими молитвами. Мы не устанавливаем границы нашей собственности. Вы понимаете, о чем я? Границы духовной собственности. Это значит, что дьявол не может сюда прийти. Если что-то от дьявола будет послано сюда, оно вернется или раскается. Давайте. Потому что это мой дом, и я полностью посвящаю его воле и присутствию Бога. Убедитесь, что это ваша собственность. Вы его территория. Убедитесь, что ваш дом полностью посвящен Царю Царей. И это значит, что здесь нет ничего темного. А потом мы начинаем, а другие люди борются. Много чего приходит и уходит. Мы... Спасибо, Иисус. Мы никогда не боремся, ребята. Я был потрясен. Мы никогда не боролись. Некоторые люди теряют свои дома, а мы покупаем дом. Некоторые люди теряют свои ипотечные кредиты, машины, займы, а мы просто покупаем новую машину. Мы просто покупаем. И я подумал, что это? Вы живете в абсолютной власти. Вы понимаете, о чем я? Дело не в деньгах. Это милость, благословение, которое приходит с пониманием ваших духовных границ. И убедитесь, что вы это знаете, и убедитесь, что сатана это знает. Если вы переступите эту черту, вы потеряете дьявола. Если вы переступите эту черту, вы пошлете кого-то сюда, в этот дом, чтобы что-то испортить, вы потеряете этого человека. Даже если кто-то... Однажды, когда Дэнни забыл закрыть дверь своей машины, чтобы там ни было, я сказал, я закрою дверь. А он живет как дитя короля. Он такой, о боже. И он забыл закрыть дверь. И на камерах мы видим, как кто-то подходит к машине и просто берет что-то из его машины, знаете, просто ворует, кладет в свой рюкзак. И некоторые люди сказали, я вызову полицию. Я сказал, нет. Я сказал, дьявол, этот парень больше не твой. Этот парень, этот грабитель, этот вор, я посвящаю его жизнь Иисусу прямо сейчас. Он это сделает, потому что он взял что-то из этого места, значит, он закончил. Дьявол, он больше не твой. Я провозглашаю этого парня Царством Божьим. Придет время, и он узнает тебя. Он раскается. Вот как вы сражаетесь с врагом. Вы не сражаетесь с врагом. Убедитесь, что они станут частью царства. И я до сих пор помню эту молитву. Я помню этого парня, понимаете? И я сказал, Иисус, он твой. Я не знаю, где этот парень, но я знаю, что он обязательно раскается в какой-то момент своей жизни, потому что он взял наши вещи. И если ты взял что-то у меня, ты мне должен. Мне все равно, мне это не нужно. Ты должен Иисусу Христу свое спасение и свою душу. Понимаете, вы думаете иначе. Вы понимаете, о чем я? Некоторые люди злятся, холодные копы. Нет, мне все равно. Забирайте и убедитесь, что вы держите это как можно дольше, потому что это полностью освящено. Понимаете, дьявол украл эту идею. Если вы что-то берете, проклинаете, а потом продаете это, и это проклятие в чужом доме, вы понимаете, о чем я, верно? Но это то, что дьявол украл у церкви. Нам нужно брать вещи, благословлять их и продавать. И вот оно. Это полный дом благословений. И все, что у нас есть, все, что было у Дэнни в машине, благословлено. И я сказал, если вы будете хранить благословенные вещи, вы будете благословлены. Вы станете христианином. Вы узнаете Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Аминь. Вот как вы сражаетесь с врагом. Вы не кричите, не проклинаете, не переворачиваете. Просто говорите, ладно, дьявол, ты потерял еще одну душу. Увидимся позже. И если что-то подобное происходит, это значит, я спросил Бога, почему я вижу это на камере? Почему ты никогда не защищал меня? Он сказал, я защищал тебя. Я просто хочу убедиться, что ты помолишься за этого парня, потому что никто за него не молился. Ты понимаешь, о чем я? Иногда Бог позволяет чему-то происходить в твоей жизни. Не потому, что ты потерял защиту, а потому, что этот человек или эти люди нуждаются во внимании и молитве. И нет другого способа узнать его и помолиться за него. Но когда он ограбил твой дом, ты говоришь, теперь все серьезно, дьявол. Я обязательно помолюсь за этого парня. Так что не злись. Кто-то взял твои вещи. Все в порядке. Ты купишь еще. Amazon работает круглосуточно. Ты купишь еще больше барахла, верно? Не волнуйся об этом. У людей есть знания, понимание, спасение, но не сразу. Небольшой пример. Ладно, да, эта вода уже проиграла битву с атмосферой. Почему? В начале службы люди дали мне холодную бутылку. Почему через несколько часов она стала комнатной температуры? Вопрос. Вы понимаете? Потому что тот, кто контролирует температуру, контролирует все, что в нее попадает. Эта бутылка проиграла битву с атмосферой этого места, с температурой. И что я имею в виду, что делают христиане? Небольшой пример. Что делают христиане? Они не знают, что можно подойти к термостату и включить кондиционер. Как только вы включаете кондиционер в этом здании, все становится холоднее, холоднее и холоднее до температуры, которую вы установили на термостате, верно? Вы ее установили. Это значит, что как только я... Все, что мне нужно, это контролировать термостат, а не отдельные бутылки с водой. Здесь, наверное, 50 бутылок с водой. У каждого есть бутылка с водой или что-то еще. Но если вы поймете этот принцип, вы поймете, как это работает. И Иисус сказал мне: перестань бороться. Раньше я делал все, чтобы эта бутылка оставалась холодной. Это значит, что я клал в нее лед. Я обкладывал ее льдом. Я наливал ее в термосы, понимаете? У вас есть бутылки с водой, которые остаются холодными, но ваш термос проиграет битву через несколько дней, верно? Все равно она станет. Она сдастся. Она проиграет эту битву и станет комнатной температурой. И она не будет ни холодной, ни горячей. Она будет абсолютно теплой. Так что христиане берут власть и пытаются сохранить эту битву холодной. И Иисус сказал мне: перестань. Перестань тратить свою жизнь впустую. Иди и сразись в настоящей битве, получи власть над термостатом, а потом включи кондиционер. И тебе не придется работать целый день. Вы понимаете, о чем я? Вот почему Иисус ходил так, как ходил Иисус. Он был таким же человеком, как и мы. Конечно, он был Богом и человеком, но он был человеком. Он ходил, разговаривал и делал все, что делают люди. Он был абсолютно стопроцентным человеком. Так что же он делал? Почему? Вопрос, почему? Библия говорит, что каждую ночь он ходил на гору, чтобы молиться и поклоняться своему Отцу. Ребята, вот как вы сохраняете свою атмосферу, потому что этот мир всегда пытается понизить температуру. И что-то божественное. И люди говорили: Иисус дал мне победу. Он дал тебе доступ к власти. И как только ты получаешь доступ к власти, победа становится побочным эффектом. Вы понимаете, о чем я? Победа — это не борьба. Победа — это побочный эффект послушания Слову Божьему. Он сказал: мой дом будет называться домом. Вот так. Не дом проповеди, не дом музыки, не дом чего-то еще. Иисус, Бог сказал: мой дом будет называться домом молитвы. Это значит, что в церкви чего-то не хватает. Церкви не понимают, как это работает. Молитва – самая распространенная вещь, но самая... Я думаю, что молитвенные собрания – это наименее посещаемые мероприятия всех времен. В каждой церкви, каждый раз. Знаете почему? Потому что враг знает, как это работает, и будет бороться, чтобы не дать вам этого. Делайте что угодно, поклоняйтесь, делайте что угодно, но не опускайтесь, потому что все остальное мы делаем для своего удовольствия, а молитва... Почему? Я спросил Бога, почему на молитву не ходят? Потому что я молюсь. Вы понимаете, о чем я? Прямо сейчас вы получаете все, что пробуждается по ночам. Мы получаем, мы возносим хвалу, мы получаем воскресные службы. Мы получаем, получаем, получаем. Но молитва — это когда ты приходишь, чтобы отдать. Ты приходишь, чтобы поклониться. Ты приходишь, чтобы отдать часть своей жизни, своих слов и своей энергии царству. Вот почему это другое. Это ощущается по-другому, по-другому воспринимается, но это ключ. Хорошо. Итак, два способа сохранить воду в этой бутылке холодной. Охладите эту бутылку разными способами, термостатами, льдом, чем угодно. Второй способ, как я уже сказал, обратиться к источнику, понизить температуру, и все проиграет битву, и будет иметь ту температуру, которую я установил на термостате. Вот о чем говорил Иисус. Я даю вам власть и силу над атмосферой. Не над одним демоном или проблемой, а над всей атмосферой, которую враг пытался удержать. Понимаете? Как только я это понял, как только я посвятил свой дом, свою жену, своих детей, все, что у меня есть, Иисусу, я сказал: это твоя собственность, но убедись, что это его собственность. Если он сказал: сделай что-нибудь, ты подчиняешься и делаешь это. Убедись, что ты не просто говоришь, хорошо. Так что убедись, что это его. Ты посвящаешь это ему. Парадокс в том, что церковь всю свою жизнь пытается сохранить воду холодной и никогда не выигрывает битву. Вы знаете, что когда пытаешься сохранить это холодным, это проигрышная битва. Я постоянно добавляю лед, как в доме. Я кладу лед в чашку, ухожу, делаю что-то, возвращаюсь, все, лед растаял, все, уже не холодное. Это как выбросить, потому что теперь это как смесь воды и пепси, чтобы это ни было. И мне это просто не нравится. И видите, это проигрышная битва. Но как только вы понимаете власть, как только вы понимаете, что это Бог, все меняется. Вот что я делаю. Вот кто я. Я не должен выживать. Все, что соприкасается со мной, выживет. Вот почему люди говорят: «О, один человек написал мне, что ненавидит твои проповеди. Я ненавижу твой стиль, твой пот и то, что ты кричишь». Я спросил: «Ты когда-нибудь слушал мою проповедь?» Настоящее письмо. Он сказал: «Я спросил, ты когда-нибудь слушал мою проповедь целиком?» «Ты слушал целый час». Он сказал: «Нет. В первые 5 минут я даже не могу тебя слушать. И я давно написал ему, что нужно слушать все целиком. Прикуси язык, делай что угодно, знаешь, прыгай, крутись, приседай. Мне все равно. Слушай, все целиком. Просто помолчи и слушай». Он сказал: «Хорошо». Я сказал: «Обещай мне, что дашь мне шанс». Он сказал: «Выбирай любую проповедь, какую захочешь. Их тысячи в интернете». Он сказал: «Ладно, боже мой». Через неделю этот парень связался со мной по электронной почте. Он сказал: «Я отправил тебе уже 35-е сообщение». Он сказал: «Я понял тебя». Я понял. Понимаете, дело в том, что он сталкивается со мной, с моим стилем, с моими проповедями, с моей атмосферой, и это просто отталкивает его. Вы знаете, как это ненавидят религиозные люди. Вы понимаете, о чем я, верно? Вы, ребята, которые меня знаете, знаете, почему религиозные люди меня ненавидят. Потому что как только они слушают, они говорят: «Не слушайте его». Потому что как только вы прослушаете одно сообщение, вы уже не сможете остановиться. Вы подсядете и будете слушать все больше и больше, потому что мы не играем в Бога. Мы ходим с Богом. Мы несем это. Мы не просто играем в церковь, ребята. Мы не религиозные. Мы воспитываем сыновей Божьих. Мы хотим увидеть нашу настоящую силу и проявление Иисуса Христа. Вот что происходит на встречах, на конференциях, куда бы я ни поехал, я вижу эту силу. Это наша цель. И в конце письма он сказал: «Я отправил тебе уже 35-е сообщение». «Я не помню». Он сказал: «Я спрашиваю, простишь ли ты меня?» Я сказал: «Я никогда не понимал тебя, пока не прослушал всю проповедь». И я сказал: «Благослови тебя Бог, брат». Большинство людей делают то же самое. Я сказал: «Убедитесь, что вы говорите им слушать все целиком, а не отключаться в первые 2 минуты». «О, ты кричишь». «Да». «Что угодно». «Я кричу, потому что я страстный. Я люблю то, что делаю. Вот почему я кричу. Аминь». Или это просто мой стиль. Вы можете говорить тихо, но если это приносит силу и помазание, говорите тихо. Благослови вас Бог. Дело не в крике. Дело в духе, который вы несете, верно? Дело в силе. Так что принц силы воздушной атмосферы, и как бы ни старалась церковь, ничего не происходит. Помните, что тот, кто контролирует атмосферу, контролирует все элементы в ней. Так что дьявол, что сделал Иисус? Они сказали: «Иисус победил дьявола». Нет. Это как... А потом христиане спросили: «Если Иисус победил дьявола, почему дьявол все еще делает то, что делает? Что происходит?» Я сказал: «Вы не понимаете. Иисус не дал вам инструментов для борьбы с дьяволом. Он поставил вас выше дьявола». Понимаете, в чем дело? Это огромная разница, дать вам оружие для борьбы с дьяволом или сказать: «Подойди ко мне». Вам не нужно с ним бороться. Вы должны доминировать. Аминь. Как он доминировал до того, как кровь Христа пролилась за человечество, верно? И он сказал: «Я даю тебе эту власть, но чтобы нести эту власть, ты должен быть на том же уровне, что и Иисус». Понимаете, о чем я? Вы не можете быть теплыми. Вы не можете делать все, что хотите. Вы должны быть посвящены и преданы, чтобы жить на этой горе, молиться, поститься, читать Слово. И тогда вы видите, что это совсем не сложно. Да, знаете, где я борюсь изо всех сил? Я борюсь изо всех сил в своей молитвенной комнате, в своем кабинете, где я закрываю дверь и включаю музыку, и все в моем доме не могут уснуть. Потому что я люблю утро, особенно Дэнни, который так сильно напрягает свои мозги. Так гром. Мне все равно. Мне все равно, если я мешаю ему спать. Мне все равно. Потому что я доминирую, ясно? Я лучше буду мешать им спать, чем потеряю свою власть и силу в своем доме. Аминь. Я этого не сделаю. Это то, что я люблю. Это то, для чего я рожден. Это то, чему я научился. И это ключ. Я никогда не сдамся, потому что так мы боремся, ребят. Мы сражаемся на коленях. Вот где происходит битва. Вот в чем суть. А потом я прихожу сюда, и все становится легко. Но это кажется легким, но я не борюсь здесь. Я просто побеждаю здесь. Я борюсь в своей комнате, верно? Матфея, глава 7, стих 28. Когда Иисус закончил говорить, люди были поражены Его учением. Слушайте, Он учил их как человек, наделенный властью, а не как законники и фарисеи. Они поняли, что Он говорит совсем по-другому. Почему? Потому что Он говорил с властью. Это значит, что теперь я не борюсь с вами, а вы боретесь со мной. Я ничего у вас не отнимаю. Теперь я владею этим. Теперь вы в проигрыше. Понимаете разницу? Вы боретесь или просто? Это мое. Вот почему Иисус сказал, «Я поставил вас, вы сейчас сидите в духе по правую руку от Отца». Можете себе это представить? И Иисус сказал мне, «Сын, перестань бороться снизу, понимаешь, и борись сверху». Он сказал, «Когда ты мой сын, ты борешься снизу». Понимаете разницу? Борьба сверху — это когда люди борются без власти. Борьба сверху — это когда ты борешься с властью. Ты сидишь рядом со своим небесным Отцом. У тебя есть эта сила. Ты диктуешь, что произойдет. Но, как сказано в Библии, вы не получаете, потому что не просите. Но, когда вы просите, вы всегда просите для себя, для своего эго, для своей гордости, что угодно, верно? Так что просите, и Иисус даст вам это, но если это для царства. Что такое пробуждение, ребята? Многие спрашивают меня, пастор, можете ли вы объяснить, что такое пробуждение и что такое возрождение? Мы любим пробуждение, верно? Нам нравится эта атмосфера. Мне она нравится. Этот дом наполнен атмосферой Иисуса. И нам нравится этот дом, эта атмосфера. Но что такое пробуждение? Мы все любим пробуждение, верно? У всех нас бывают моменты, когда все горит, взрывается и покрывается пеплом. Люди, которые не знают Христа или даже не интересуются, Христом, приходят в церковь и просто падают ниц и отдают свою жизнь Иисусу. Я видел это несколько раз, ребята. Это было потрясающе. Что такое пробуждение? Пробуждение — это побочный эффект того, кто взял власть в свои руки. Понимаете, о чем я? Это значит, что оно скоро придет, как только вы воспользуетесь ключом, чтобы его открыть. И Иисус сказал, «Мой дом будет называться домом молитвы». Так вы хотите пробуждения? Как сильно вы молитесь о пробуждении? Как сильно вы поститесь ради возрождения? Есть ли в этом ваше сердце? Почему мы постимся? Мы показываем Иисусу, что для нас важнее всего. Вы видели мой подкаст? Видите, пост — это не для царства и не для вас. Это как, ну ладно, может, ты немного похудеешь. Но это духовный сигнал. Я отказываюсь от всего. Еда — это абсолютная необходимость, верно? Абсолютная необходимость. Мы не можем без нее выжить. Поэтому, когда я пощусь, я показываю царству, что это для меня важнее всего. Мне плевать на еду. Это сигнал небесам. Это самое важное в моей жизни прямо сейчас. Так что, ребята, если мы хотим пробуждения, давайте начнем молиться и поститься ради него. Я не заставляю вас делать это прямо сейчас. Я просто рассказываю вам о ключах, понимаете? Показываю вам ключи. Когда мы дойдем до этого, значит, мы готовы. Я просто не хочу торопить события, понимаете? Нет, не делайте этого, если вы этого не чувствуете. Или не делайте этого, если вас к этому принуждают. Нет, вы должны созреть для этого, понять это, а потом сделать шаг. Вот как это работает? Это никогда не происходит по принуждению. Это всегда происходит по откровению, верно? Это другое. Некоторые церкви пытаются заставить людей молиться, но это не сработает. Должно прийти откровение. Почему Иисус сказал своим ученикам, что после смерти и воскресения Он отправится на небеса? Он сказал одну любопытную вещь. «Не отлучайтесь из Иерусалима, пока не увидите силу Святого Духа». Помните Пятидесятницу? Вы знаете, что мне не нужно это читать. Вы понимаете, о чем я. Так почему же не отлучаться из Иерусалима? Потому что он знал, что если атмосфера не будет в руках церкви, все закончится очень плохо. Это очень печальная ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в христианстве. Они делают все своими силами. Всевозможные программы, всевозможные вещи, которые они пытаются создать. Но в этом нет духа. Но помните, что сделала церковь, ребята. Кто может сказать мне, что делала церковь до Пятидесятницы? Они собирались на молитву. Вот что там написано. Ничего. Они не проповедовали. Они ничего не делали. Так что мы хотим увидеть пробуждение. Тогда мы должны принести жертву в виде молитвы и поста наших приоритетов. Понимаете, о чем я? Я имею в виду, что мы увидим результаты и плоды, но если мы хотим увидеть все в огне, это будет стоить нам чего-то, ребята. Это не дешево. Иисус не даст это просто так, потому что вы попросили. Он даст это только тогда, когда увидит, что это все, чего вы хотите. Это все, чего вы ищете. Это все, о чем вы молитесь. И если это сокровище для вас, потому что Иисус не разбрасывается сокровищами. Если это сокровище, и оно дорого вам, тогда Он даст его вам. Так что в моей жизни было два больших пробуждения и возрождения. Одно в 1993 году. Другое некоторые из вас помнят. В нашей церкви в 2009 году. В 2009 году, верно? В 2009 году. Я не очень хорошо разбираюсь в датах. Так что, если кто-то из вас, ребята, помнит, когда всех накрыло, я не мог проповедовать целый месяц. Я пришел проповедовать, но мой разум был совершенно затуманен. Я чувствовал себя так, будто выпил бутылку водки, а не рюмку. Я просто думал, что происходит? Это был первый раз, когда меня так накрыло. Я пытался прийти в себя. По сути, меня держала кафедра. Я просто думал, что происходит? И я подумал, что хотел бы сегодня что-нибудь сказать. Все умирают, а мы смеемся. И я сказал, ладно, сейчас не время проповедовать. Никто не понял. Я не говорю, что Бог сделает то же самое. Нет, я говорю, что когда это происходит, оно захватывает все. Дети лежали на полу. Некоторые люди выливали масло из рук. Это просто невероятно. У некоторых людей появились новые зубы, у некоторых золотые. Некоторые из вас помнят то возрождение, которое произошло. Как? Группа молодежи, некоторые из вас помнят, пошла в наш лагерь, и они сказали, нам нужно подкрепиться. Мы выгорели, мы голодны. И они остались там, молились пару дней, и это место взорвалось. И эта группа молодежи пришла в церковь и всех нас перепугала. Это не я, это даже не я. Эта группа молодежи пришла в лагерь, просто ища Бога, молясь и постясь. Иисус что-то сделал. Это было так искренне. Небеса ответили на эту молитву. О, вы видите этот ключ? Это не так, как будто я хочу пробуждения. Но хотите ли вы чего-то большего? Хотите ли вы, например, пробуждения, хорошей работы? Я хочу, чтобы у меня была хорошая девушка, которая стала бы моей женой. Я хочу хорошую машину. И пробуждение тоже. Да, Иисус? Это не сработает. Вы знаете, как приходит пробуждение? Я был там дважды. Когда единственное, чего ты хочешь, это Бог. Все остальное меня не волнует. Мне все равно. Я отдам свою жизнь. Я буду здесь столько, сколько нужно. Ты нужен мне, Иисус. Прямо сейчас я не могу жить без тебя и выжить без тебя. И вот как небеса отвечают на эту молитву. Вы понимаете, о чем я? Да, ты только что сказал, да, это хорошо. Почему я кричу? Потому что я всегда в огне. Я люблю Иисуса. Но видите ли, это моя личная встреча с Богом. Я молюсь за вас, ребята, чтобы вы получили этот ключ. Я не могу сделать это вместо вас, но как только Бог захочет что-то сделать, вы это увидите. Некоторые люди спрашивают, как понять, что грядет пробуждение? Вы придете в группу с голодными людьми и скажете, «Мы будем молиться каждый день или пару часов в день, пока не увидим Иисуса». Вы всегда будете видеть перед каждым пробуждением, ребята, перед каждым возрождением, невероятную преданность молитве. Молитва всегда предшествует каждому движению Бога, каждому движению Бога. Я давно прочитал несколько книг о пробуждении. Многие из них вы можете прочитать. Они есть в интернете. И каждое пробуждение, каждое крупное возрождение, которое охватывало город, а иногда и весь штат, всегда начиналось с нескольких человек, которые устали от всего и хотели только увидеть, как Иисус действует среди них. Это хорошо. И мне нравится, что только те, кто готов заплатить эту цену, получат это. Не все получат это. Но как только вы это поймете, как только придет пробуждение, вы увидите, как на парковку приходят люди, ничего не понимающие. Ребята, в 1993 году в моем доме было пробуждение. Мне тогда было 18 лет. Люди, как только они переступали порог, как только они входили в мой дом, я видел, как люди падали на пол, начинали кричать, исповедовали свои грехи прямо там. Я сказал, вы можете войти. Боже, сделай это снова, Иисус, пожалуйста. Это было потрясающе. Мы ничего не делали. Мы просто создали атмосферу, и этот дом был посвящен Иисусу. Все, что придет, станет собственностью Иисуса Христа. И я знаю людей, которые не готовы или не позволят им войти, они никогда не переступят порог. Они просто кричали, это стоит денег. Например, приведите сюда моих детей. Некоторые религиозные люди говорили, приведите моих детей. Я вызову полицию, если вы их не отпустите. Это похищение. Дети просто пришли помолиться, а религиозные родители просто кричали, отпустите моих детей. Я сказал, вот, пожалуйста. Мне все равно. Но они боялись переступить порог. Я сказал, заходите. А они такие, нет. О, я помню эти истории. У меня много историй о том пробуждении. И я видел, как люди приходили, например, пожилые люди. Мне было 18, и я видел людей от 30 до 40 лет, диаконов и пасторов. Я не знаю их пасторов. Они рассказали мне позже. Они сказали, я вижу, как этот парень кричит изо всех сил. Я спросил, что происходит? Он мешает нашему поклонению. В доме полно людей, полно молодежи. Происходит много чудес. И я вижу этот крик. Я спрашиваю, что происходит? Я вижу, как все эти люди лежат на полу, плачут, каются. Я не знаю, кто этот парень. Я спросил, что происходит? А потом, через несколько часов, он спустился, покаялся, упал и начал поклоняться. И как только это поклонение закончилось, мы пили воду и делились своими видениями. Происходило много чудес, люди делились своими свидетельствами. Кто что видел? Кто что сделал? И я спросил его, кто ты? Он сказал, я диакон из церкви, которая послала меня остановить это. Чувак, приходи ко мне домой, чтобы остановить пробуждение. Его так сильно отругали. Позже он пришел и сказал, теперь я пойду в церковь и скажу им, что это Иисус. Он пошел в церковь и сказал им, что это Иисус. Они выгнали его из церкви. Вот настоящая история, ребята. Абсолютно правдивая история. Бог тому свидетель. Это было забавно, и этот джентльмен начал приходить на наши молитвы и стал частью нашей группы. Это было весело. Так что я знаю, как работает власть. Я знаю, как работает сила Бога, ребята. Это потрясающе. Но кто-то заплатил за эту власть, чтобы попасть туда, быть там. И я знаю, что это произойдет. Я знаю, что потребуется время, чтобы собрать голодных. И я знаю, ребята, что мы сделаем это снова. Я знаю, что может быть не завтра, но я знаю, что время придет. Я это чувствую. Бог сводит вместе действительно интересных людей, и я знаю, что это произойдет. Мы увидим что-то масштабное, огромное. Ух ты, это место, о, готовьтесь. Это место станет настоящим праздником. Люди будут приходить на парковку и просто падать на землю, чтобы принять Иисуса Христа прямо там. Потому что что, знаете, что мы сделали? Мы посвятили всю эту собственность Иисусу Христу. Любой, кто сюда придет, принадлежит царству. Хочешь что-нибудь украсть? Ты точно принадлежишь царству. Если ты что-нибудь сломаешь, то на 120% ты принадлежишь Иисусу прямо сейчас. Вот как мы боремся с дьяволом. Мы не поддаем в суд, не вызываем полицию. Мы просто провозглашаем, верно? Мы посвящаем их. Мы забираем эти души, потому что они нуждаются в Иисусе, как и все остальные. Они не ваши враги. Может быть, Иисус позволил этому случиться, чтобы вы рассказали им об Иисусе и привели их в Царство. Хорошо. Иисус сказал, не отлучайтесь от Иерусалима. Почему? Потому что Он знает, что как только придет власть Святого Духа, вспомните то пробуждение, первое пробуждение, первое пробуждение Иисуса после того, как Иисус ушел, пробуждение с учениками, Петр сказал, что он встал. Значит, он, наверное, лежал, верно? Там сказано, что он встал. Значит, он что-то делал, а не просто стоял. Он встал и сказал, небольшое послание, и Библия говорит, что несколько тысяч человек покаялись прямо там. Знаете, что это значит? Вот как вы боретесь с властью? Как только они соприкоснутся с этим, с этой атмосферой, с Духом Божьим, они ничего не смогут сделать. Они могут сделать только две вещи. Либо убежать, либо стать частью этого. Вот что мне нравится. Нельзя быть нерешительным, равнодушным или типа «О, я нейтрален». О, когда приходит Бог, никто не остается нейтральным. Либо ты становишься частью царства, либо убегаешь, потому что не хочешь отдать свою жизнь Христу. Перестаньте бороться с последствиями атмосферы. Нам, детям Божьим, дана сила и власть менять атмосферу наших городов и стран. Но я всегда говорю, что начинать нужно с себя. Так я и начал. Так я понял, что это ключи. Вот почему Иисус сказал мне: «Ты начинаешь с людей, знаешь, сражаешься в битвах, а они даже не могут навести порядок в собственном доме». Так что первым делом ты должен утвердиться, посвятить свой дом, создать атмосферу в своей собственности, в своем доме, в своей семье, а потом двигаться дальше, хорошо? Почему церковь сейчас слаба и беспомощна? На самом деле редко можно увидеть горящую церковь, которая ходит в силе Божьей, потому что она давно подчинилась духовной атмосфере этого мира. И они просто выживают. Ребята, мы пришли сюда не для того, чтобы выживать. Мы пришли сюда, чтобы властвовать. Мы пришли сюда, чтобы побеждать. Мы дети победителя, верно? Мы дети того, кто все это завоевал. Он уже победил, так что просто станьте частью этого. Но, как я уже сказал, отсюда нельзя бороться. Нужно посвятить себя этому. Ходите с Иисусом, и так вы будете контролировать это. Это не сложно, но и не легко. Это значит, что с этого дня я буду молиться. И не просто: «Господи, благослови». Здесь нет движения. В моей машине есть бензин. Оплати мои счета и так далее. Аминь, аллилуйя. И хватай свой бутерброд с кофе и уходи. Это не молитва. Молитва — это когда ты идешь к Иисусу и отдаешь Ему свое сердце. И как только ты станешь собственностью Бога, Он увидит, что ты не защищен. Один человек спросил: «Почему Бог благословляет тебя?» Он сказал: «Я не благословляю тебя. Он благословил мою функцию, которой я стал». Если ты это понимаешь, ты это получаешь. Бог просто приходит и защищает всех. Он говорит: «Защита принадлежит тому, кто принадлежит Ему». Почему я защищаю своего сына? Он мой сын. Почему меня не волнуют другие люди? Ну, я волнуюсь, но не так, как за своего сына или вас, ребята, верно? За своих братьев, сестер или родителей. Потому что он твой. Он мой и все такое. Он мой, и я буду защищать его до последнего вздоха. Вот какие родители. И главное, что он мой. Ты принадлежишь Иисусу. Ты уверен, что ты собственность Иисуса? Потому что Он защищает свое. Он не защищает людей, которые приходят, получают что-то от Бога и живут своей жизнью. Так не бывает. Он защищает тех, кто принадлежит Ему. Точка. Поэтому люди говорят: «О, вся защита принадлежит всем христианам». Нет, защита принадлежит только Его семье, христианам и семье Божьей. Это два разных сегмента. Сейчас христиан можно называть как угодно. Чтобы люди не курили, они называют себя христианами. Они просто, знаете ли, галлюцинирующие христиане. Они многое видят. Они просто курят грибы и всякую галлюциногенную дрянь. И у них бывают видения и всякая демоническая чушь. Теперь все, кого называют христианами, знают, что ты семья, ты сын, ты дочь. Вот кто под защитой. Вот кто получает благословение. Понятно? Так что не кричи: «О Боже, ты меня не защищаешь». Ты не принадлежишь Богу. Зачем Ему тебя защищать? Ты никогда не отдавал Ему свою жизнь. Ты играешь с Иисусом, а не Он с тобой. Ты смотришь на меня онлайн. Я не знаю. И кто-то просто вскочил в машину и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Да, ты... Нет, я не знаю. Может быть, ты... Может быть, нет. Я заканчиваю. Просто дай мне еще пару минут, и я закончу. Хорошо. Перестань бороться с последствиями. Пойми, как это получить. Почему церковь слаба? Потому что подчиненные стихии ничего не хотят делать. Они просто приходят и сидят в депрессии, угнетении, понятно? И у них просто есть этот маленький щелчок и клуб. Они никогда не выходят за пределы стен здания. И это становится сектой. Знаешь, что такое секта? Это просто замкнутый круг людей, которые ничего не делают, просто поддерживают друг друга. О, ты молодец! О, ты будешь благословлен! А как насчет мира? Миру нужен Иисус. Кто им поможет? Но как им помочь? Понимаешь, возрождение нам даже не нужно. Это круто, но на самом деле нам это не нужно. Ты имеешь в виду, что нам это нужно, верно? Мы хотим возрождения. Но нам не нужно возрождение. Нам нужно возрождение для мира. Как только происходит возрождение, люди тянутся к телу Христову. Так Он их принимает. Так Он показывает свою любовь. Это даже не для нас. Да, мы молимся, постимся, приходит возрождение, но нам это не нужно. Мы хотим этого, нам это нравится. Но нам это не нужно. Мы спасены, мы благословлены. Мы под Его защитой, в Его атмосфере, поклоняемся Богу, отдаем свою жизнь Иисусу. У нас все хорошо. У меня все хорошо. Но я хочу возрождения, понятно? Я люблю возрождение. Я люблю печь. Это просто так круто, понимаешь? И я уже через это проходил. Я готов к еще одному. Мне нравится, когда Бог свободно действует, верно? Не ты, а Он. Я пытался двигаться, а он такой, расслабься. И я просто лежал в углу под своим сиденьем, и Бог взял все в свои руки. Ух ты! Это было потрясающе. Некоторые из вас это помнят. Это было потрясающе. Это откровение о силе полушария, которое должна получить церковь. Вот почему мир Божий говорит, «Мой дом будет называться домом молитвы». Пожалуйста, поймите меня, ребята. Это очень важно. Мой дом будет называться домом молитвы. Это значит, что сюда может прийти любой. Они такие, ого, это дом молитвы. Понимаете, так вы себя идентифицируете. Как только вы видите дом молитвы, это собственность Бога. Я имею в виду настоящую молитву, понимаете, о чем я? Некоторые люди утверждают, что молятся, но вы увидите по плодам, верно? Вы увидите по результатам. Но, к сожалению, церковь в большинстве своем делает все возможное, кроме молитвы. Иисус уже дал нам ключи. Он уже дал нам все, дал нам мудрость и показал это на примере своих учеников. Просто посмотрите на них. Посмотрите, как они это делали. Он сказал им, не ходите никуда без силы. Без силы вы бесполезны. Почему Иисус так сказал? Потому что Он ушел. И теперь им нужно ждать, пока придет Святой Дух и заменит Иисуса. Понимаете, о чем я? Итак, Иисус, прежде чем они двинулись, но они двигались под властью Иисуса. Теперь Бог хочет дать им власть над всем городом, над всем Иерусалимом, над всей атмосферой, верно? И Он сказал, подождите, зачем ждать? Идите и проповедуйте. Нет, подождите, пока вы это не завоюете. Как только они пришли, Он такой, нет, идите. Теперь вы можете идти. Так мы стали детьми христиан. Так мы слышим. Потому что кто-то 2000 лет назад послушался Иисуса, получил эту силу и двигался с этой силой. И весь город возродился. И 3 человека тогда были спасены. Вы знаете, что тогда население было намного меньше, чем сейчас. Так что 3 человека сейчас это, наверное, несколько миллионов, понимаете, по сравнению с процентами. Так что это было большое событие. Сейчас церковь, ну, иногда включаешь YouTube и удивляешься, что делают церкви. Церкви становятся экспертами в различных шоу, талантах, презентациях, развлечениях, верно? На сцене происходит все, что угодно. Некоторые люди поднимают тяжести на сцене в церкви. Я видел странные вещи, которые не могу описать. Ребята, это нужно увидеть. Слово Божье, сила Божья и молитва. Понимаете, о чем я? Это единственное, что нужно сцене. Ей не нужны парни, поднимающие тяжести. Ей не нужны пандусы для мотоциклетного клуба Харли. Я это видел. Мы с женой ходили в церковь. Я не буду называть эту церковь. У них есть... Это целое воскресенье, посвященное клубу Харли Дэвидсон. Христианскому клубу. Ни слова, ни молитвы. Просто куча мотоциклов и чувак с большим пивным животом, рассказывающий о том, как Иисус благословил их жизнь. А потом они просто показывают много шоу, например, на мотоциклах, много всего, много шума. Мне плевать на ваш мотоцикл. Мне нужен Иисус. Мне плевать на вашу машину. Мне нужен Иисус. И мы видели так много всего. Почему? Потому что церковь пыталась привлечь толпу неправильными инструментами. Они пытались устроить шоу, чтобы привлечь людей. Ребят, единственный способ, которым люди приходят и меняются, это когда сила Божья приходит в это место. Когда приходит пробуждение и возрождение, это то, что приведет людей в церковь. Ладно, вы устроите какое-нибудь шоу. Люди приходят на шоу. Они никогда не приходят за Иисусом. Они приходят на шоу. Они приходят на шоу талантов. Они приходят посмотреть, как вы поете, играете и так далее. Драма, клуб, что угодно. Но мне нужна сила. Я родился заново, когда Иисус коснулся меня и показал мне свою мощь, любовь и силу. И я категорически отказываюсь жить, двигаться и служить без Его силы. Вы понимаете, о чем я? Я понимаю, что я ограничен. Я могу делать только то, что делаю. Но я знаю, что Бог посылает много разных талантов и помазанных людей, которые принесут еще больше славы. Аминь. Еще больше силы. Так что готовьтесь. Бог готовит вас к чему-то грандиозному. И вы, ребята, поколение, вы поколение, которое это понесет. Вы сделаете это. Конечно, вместе, но именно вы, ребята, должны заявить об этом. Он сказал, вы мои, и вы это сделаете. И, честно говоря, моя мечта сбывается. Моя мечта — открыть этот дом для круглосуточной молитвы. Это моя мечта. Я не хочу ее навязывать. Я знаю, что это должно произойти само собой. Он должен привести людей, у которых есть сердце. Но это давняя мечта моей жены и моя. Так что в этом месте есть место, здание, у нас здесь много всего происходит. Здание открыто для круглосуточной молитвы. Итак, вы меняете атмосферу в городе. А потом я спросил Бога, почему ты поселил нас в Оберне, в худшем районе Оберна? Может, мы могли бы жить в более приятном районе? Он сказал, нет, там должен быть свет. Свет должен сиять во тьме. Так что наслаждайтесь своей тьмой. Аминь. И что интересно, люди, которые горят, никогда не боятся темноты. Люди, которые радуются, никогда не боятся темноты. Потому что такое тьма? Тьма, знаете ли вы, что такой вещи, как тьма, не существует? Тьма не существует как субстанция. Свет существует как субстанция. Тьмы нет. Так что же такое тьма? Да. Это когда нет света, верно? Когда свет выключен или его нет, тогда наступает тьма. Так что сияйте, и вы увидите, как действует Бог. Наша миссия, почему Бог дал нам это здание. Я знаю, что это произойдет. Мы строим. Это для того, чтобы взять верх, ребята. Я говорю вам прямо сейчас, что моя мечта, мое видение, моя молитва и моя страсть в этом. Однажды мы возьмем власть над атмосферой в городе. Многое происходит. Так много людей. Вы проезжаете мимо казино и видите, что многим людям нужен Иисус. Аминь. Так много людей нуждаются в прикосновении Бога. И я знаю, что это не пройдет, потому что мы просто идем в казино и проповедуем Евангелие. Ребята, остановитесь. Это хорошо, но, вероятно, это не будет так эффективно, как когда вы создадите молитвенное движение, когда вы возьмете власть над атмосферой, и люди придут. Понимаете, как только наступает темнота, если вы были в кемпинге, вы знаете, как это работает. Как только наступает темнота, вы зажигаете свою маленькую лампу. Если вы зажжете эту лампу днем, никому не будет до этого дела. Никто никогда не видел эту лампу. Но как только наступает темнота, особенно в кемпингах, где нет света, вы зажигаете эту лампу, вешаете ее на дерево, и видите, что все ищут свет. Все жуки, мухи, мотыльки и комары, все приходит на свет. Понимаете, вот как задумал Бог. Он говорит, хватит делать что-то. В темноте я хочу, чтобы вы зажгли свет. И вы увидите, как они придут. Они примут Иисуса. И они приходят не ради хорошей проповеди, не ради этого, или мир дал им все. Они приходят потому, что у них нет того, что есть у нас. У них нет этой любви. У них нет того утешения, того покоя, который может дать только Бог. У них есть только угнетение, депрессия, знаете, всевозможные проблемы. Несчастье, неудачи, долги и проклятия. Но когда они приходят, они видят силу Бога. Они видят этот свет. И я люблю это. Я молюсь об этом. Я жду этого. Вот почему мы молимся молитвой Христа. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Это действительно важно. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе». Вот как это работает? Это не Бог приходит и делает. Он приходит, когда знает, что это Его собственность. Понимаете, о чем я? Бог абсолютен. Он уважает все. Он даже уважает дьявола. Вот какой наш Бог хороший. Он даже не сделает ничего плохого, если это неправильно. Поэтому, чтобы Бог пришел на землю, они должны увидеть что-то, что принадлежит Ему. Как только мы освятим и посвятим, как только мы начнем молиться, Он признает этот дом, например, частью Своего Царства, Своим посольством на земле. И тогда Дух Божий приходит и начинает распространять Свой свет и Свою силу. Вот как это работает? Это не потому, что мы достаточно просим, умоляем, Библия приходит. Нет, это работает, когда мы понимаем, кто мы такие, как мы реагируем и как мы берем власть над атмосферой. Я заканчиваю. Это может произойти только тогда, когда церковь возьмет власть над атмосферой. И теперь все изменится и преобразится. И вы удивитесь, что вам не нужно работать. Его сила действует, его помазание действует. Его реальность становится более реальной, чем это. Вот как мы это делаем, ребята? Вы что-нибудь поняли сегодня? Вославьте его. Вославьте его. Аминь. Было приятно поделиться этим с вами. Давайте встанем. Давайте встанем. Давайте помолимся. И все. Кто-нибудь может включить музыку? Да, спасибо. Иисус, пожалуйста, пусть все, кто меня сейчас слышит, увидят меня прямо сейчас. Они устанавливают свое господство. Они одерживают победу над собой в своей личной жизни, в своем личном общении с Иисусом Христом. Поэтому первое, что мы делаем, семья, мы заботимся о своей личной атмосфере. Теперь я хожу в свободе, я хожу в помазании, я хожу в мудрости Бога. Я хожу под Его защитой. Не потому, что я особенный, нет, потому что я принадлежу Ему. Это ключ. Как только вы скажете, все, что я есть, принадлежит Иисусу. Все, что у меня есть, принадлежит Ему. Моя воля принадлежит Ему. Мое тело принадлежит Ему. Все, что у меня есть, все, о чем я мечтаю, принадлежит Ему. Вот как отвечают небеса. Небеса не поддерживают ваш проект. Небеса хотят, чтобы вы стали проектом небес. Мы всегда приходим к Иисусу и говорим: «Иисус, благослови это». Он отвечает: «Зачем мне это благословлять? Вы можете прийти ко мне. Я уже дал вам то, что уже благословил». Перестаньте строить свои планы с помощью Иисуса и просто станьте частью Царства. Вот как все работает. Спасибо, Иисус. Я так сильно Тебя люблю и знаю, что люди услышат это, и некоторые посвятят свою жизнь Тебе. Посвятят свою жизнь Тебе. Они станут частью Царства. Не на словах, не просто играя в эту игру, в которую играют многие религиозные церкви, а действительно станут Твоей собственностью. Принадлежать Тебе, только Тебе. Пожалуйста, войди в это место. Мы рады. Мы благодарны Тебе. Ты дал нам это место. Теперь мы молимся, чтобы Ты использовал это место для Своего Царства. Используй эту собственность. Каждую комнату, все, все парковки, все, что принадлежит нам, пусть все это будет использовано для Твоей славы, Иисус. Пусть все это станет абсолютно Твоим. Ты – абсолютная власть над этим местом. Здесь все происходит по Твоей воле. Это должно приносить плоды для Царства Божьего. Это наша молитва. Это наша мечта. Увидеть, как весь этот район будет затронут Святым Духом. Затронут силой Бога. Спасибо. Я знаю, что Ты воспитываешь новое поколение, новых людей, новых воинов, сыновей и дочерей Бога, которые не будут бороться. Они просто будут наслаждаться этим, потому что они часть этого. Они часть этого. Спасибо, папа. Большое спасибо за это место, за эту семью. Спасибо за все, что Ты нам дал. Мы любим это, наслаждаемся этим и благодарны за это. Большое спасибо. Все говорят аминь. Вославьте его.